Глава 17. Уличные фонари пролетают мимо моей машины, пока мы несемся от сельских ферм к загородным домам. Прямые дорожные полосы начинают виться и изгибаться, и космический центр постепенно тускнеет в зеркале заднего вида. Кажется, будто мы сами вот-вот взлетим, но спидометр показывает, что на самом деле я еду со скоростью даже ниже разрешенной. Мое тело принуждает меня двигаться медленнее, но все вокруг будто несется галопом, будто давит со всех сторон. Мои руки немеют. Мама Леона отправляется на Марс. Мой отец — ее дублер. Мы действительно оказались в одной лодке. Наши семьи будто связала удивительная и древняя традиция. Когда и астронавты, и члены их семей без слов понимают важность слаженных действий. В «Аполлоне-13», фильме, довольно спорном в плане отражения реальных событий, Мэрилин Ловел посоветовала ошеломленной Мэри Хейс ответить прессе всего лишь тремя словами: «Гордая, счастливая и взволнованная». Теперь это происходит со мной, и я испытываю те же самые чувства. Я горжусь своим отцом. Всего 6 недель назад все было совсем иначе. Единственным постоянным элементом моей семейной жизни были родительские свары. Но в последний месяц они почти сошли на нет, и папа стал более собранным, целеустремленным. Еще я счастлив, но отчасти это из-за Леона. Из-за того, какие эмоции он во мне вызывает, когда садится рядом и поглаживает мою руку. Я так сильно в него влюбился. Вот бы собраться с мыслями, спуститься с небес на землю и оценить все логически, но нет. Мои мечты вернуться в Нью-Йорк и жить вместе с Деб быстро угасают. Леон — настоящий подарок судьбы. И это меня безмерно радует. Но в то же время я напуган. На этой неделе я пропустил 4 звонка от Деб. Она явно звонила поговорить о катастрофе и последующих событиях. Но я просто не могу сейчас слышать ее голос. Не могу рассказать ей о своих чувствах. И если она в последнее время смотрела новости, то должна была заметить меня и Леона вместе. Таким образом, она узнает, что я с кем-то встречаюсь, и поймет, что это ставит под угрозу наши планы на совместную жизнь. «Я не рассказывал о нас своим родителям», говорит Леон, когда мы подъезжаем к моему дому, где виднеются выстроившиеся на подъездной дорожке машины. Я пожимаю плечами. Думаю, моя мама все поняла в ночь катастрофы, но мы об этом еще не говорили. На его лице появилась улыбка, и я знаю, что на моем тоже. Припарковав машину, я выхожу вместе с Леоном на тротуар. Мы рассматриваем мой дом, где за последние 20 минут все полностью изменилось. В этот момент судьбы наших семей во многом совпали, и я надеюсь, что мы еще долго будем двигаться в одном направлении. Леон берет меня за руку, и мы вместе проходим в дом, где слышим аплодисменты и одобрительные выкрики. Приятно воображать, что это нас так встречают. Мы тут же натыкаемся на Кэт, и она радостно нас обнимает. «Ребята, боже мой, я так рада, что вы приехали! Все остальные уже вовсю напиваются, и атмосфера становится действительно неловкой». «Хороший дом», — замечает Леон. «У вас тут меньше всякой ретро-рухляди, чем у нас». «И слава богу», — ухмыляюсь я. Мы проходим по дому. Отец излишне крепко меня обнимает, но в глазах у него все еще стоят слезы. Мама устало за всем наблюдает, и я вижу, что ее терзает беспокойство. Но она все равно мило улыбается, когда я целую ее в щеку. «По крайней мере, туда его пока не отправляют», — говорит мама. «Я имею в виду, он остается частью проекта, но никуда не полетит». Я ничего не отвечаю, просто заключаю ее в объятия. Она трясет головой, словно прогоняя дурные мысли. «Извини, ты знаешь, как я волнуюсь. Все происходит так быстро. Теперь всем нам нужно через 2 дней лететь во Флориду на запуск спутника. Просто...» Я смеюсь. «Поверь, я понимаю. Давай просто отпразднуем это событие». Я хожу по комнате, уворачиваясь от бокалов с шампанским и пьяных астронавтов. Их набилось в нашу гостиную около 10, да и где бы им сейчас еще быть? В проектах «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон» дублеры астронавтов брали на себя все, на что у избранных пилотов не хватало времени. Вечеринки, пресс-конференции и прочее. Дублеры делали все это, ожидая своего звездного часа, чтобы засиять по-настоящему. После того, как отец вернулся из больницы, ему пришлось взять отпуск, пока НАСА пыталась справиться с последствиями той катастрофы. Все это время он распаковывал коробки со склада. Среди извлеченных наружу вещей оказалась его коллекция журналов Life, практически все номера, посвященные космической гонке. Он достал модель Аполлона-8 и подписанный портрет Джима Ловела, командира чуть было не потерпевшего катастрофу Аполлона-13. Излишне говорить, что я узнал много нового об истории космических полетов, пока отец наслаждался вынужденными выходными. Все это он бережно хранил. Давняя тайная одержимость, потаенная мечта. Я смотрю на отца и улыбаюсь, потому что его мечта, наконец, сбывается. Не понимаю, откуда взялось шампанское. На этот раз нет ни газировки, ни закусок, ни чего-то еще. Все было организовано в последнюю минуту, и я легко могу представить себе, как эта толпа сметает с полок винного магазина запас шампанского буквально перед самым закрытием. Хотя, может быть, НАСА просто держит где-то секретный и бесконечный запас кислой шипучки. Ловлю взгляд Кэт, и она кивает в сторону моей комнаты. Извинившись, я иду за ней, а следом за мной — Леон. Стоит мне закрыть дверь, как я понимаю, что впервые привел в свою комнату парня. Эта мысль заставляет меня немного вспотеть. Пока я сижу на кровати с Леоном, Кэт роется в моей коллекции кассет. «Ты странный тип», — бухтит она. «Кто сейчас слушает Нирвану? Ну, кроме нашего отца. И то, если она случайно попадает в его плейлист 90-х». Тем не менее, она достает кассету из футляра и внимательно изучает. Несколько раз неправильно нажимает на кнопки, в итоге все-таки открывает магнитофонную деку и вставляет туда кассету, но вверх ногами и только потом разбирается, как ее нужно правильно засовывать. Наконец, все удается. Кэт нажимает кнопку воспроизведения и замирает в ожидании. «Почему ничего не происходит?» «Прежде чем кассета заиграет, всегда идет небольшой кусок пустой пленки. Подожди немного». Не успеваю я договорить, как в колонках раздается музыка. «Вот видишь?» «Не врубаюсь я что-то», — морщится она. «Я имею в виду всю эту кассетную тему. Эй, Лео, ты чего притих?» И я поворачиваюсь в его сторону. Леон с рассеянным видом пялится на носки своих туфель. Вид у него немного обеспокоенный и малость сбитый с толку. Как будто Леон снова витает в облаках. Я кладу руку ему на спину, но не решаюсь спросить, в порядке ли он. Пусть просто знает, что я рядом, если захочет поговорить. «Скажите-ка честно», — произносит Леон. «Вы когда-нибудь чувствовали себя пустым местом?» Я вошел в ту комнату счастливым до чертиков, потому что он запинается и слегка съеживается. Держал Кэлла за руку у всех на виду и внезапно понял, что сегодня, как и в любой другой день, всем на это плевать. Я хотел, чтобы отец опешил, а мама улыбнулась пошире. В общем, что-нибудь в этом духе. У меня никогда не было, вообще никого не было. Да, у мамы знаменательный день, но тут же, по сути, все дни знаменательные. «Разве тебе это не нравится? Всем на нас плевать!» Усмехаюсь я и целую его в губы. «Мы предоставлены самим себе». Кэт смеется. «Как по мне, вам сильно повезло. 16 лет — это еще слишком юный возраст, чтобы тратить его на всякое дерьмо вроде книг или рассуждений о будущем». «Да, но никому вообще нет никакого дела до моего будущего. Я имею в виду, они вроде как махнули на меня рукой, когда я перестал заниматься гимнастикой». Кэт косится на меня, а затем опускает глаза в пол. Мне интересно, что она хочет сказать, но тут вмешивается Леон. «Да ладно, говори, я разрешаю». «Думаю, с тех пор, как мы узнали о твоей депрессии, родители постарались оставить тебя в покое». Кэт расхаживает по комнате, но ее голос не дрогнул, когда она произнесла это слово. Леон удивленно вскидывает брови и у меня возникает ощущение, что она единственная, кто готов говорить правду ему в лицо. Я имею в виду, ты вообще слышал, чтобы за последние месяцы хоть кто-то произнес в этом слове слово «гимнастика»? Родители боятся, что слишком сильно давили на тебя в прошлом. Подожди, они действительно считают, что эта гимнастическая карьера вогнала меня в депрессию? Судя по выражению лица, Леон не может поверить услышанному. Да они вообще не понимают, в чем тут дело. Может, они думали, что делают тебе хуже? Предполагаю я. Мой голос звучит очень тихо, поскольку я не хочу защищать его родителей. Но в то же время мне не хочется, чтобы Леон делал поспешные выводы. Я думаю, что все становилось хуже само по себе. Я никак не мог на это повлиять. Просто в гимнастике регресс был особенно заметен. Я все время отменял тренировки и не мог выходить на соревнования неподготовленным. Боже, прошлым летом я в выходные из постели-то не мог вылезти. Не говоря уже о том, чтобы дойти до спортзала. «Тебе, кажется, понравилось, когда мы сходили в спортзал в прошлом месяце?» — вмешивается Кэт. «Да», — соглашается он. «Но я просто валял дурака. Я был в ужасной форме и дважды упал с коня, прежде чем смог хотя бы один раз нормально выполнить разворот. Полная фиаско». «Но тебе же было весело», — не соглашаюсь я. «Прямо как в детстве, когда ты крутил сальто ради развлечения. Может, тебе все же стоит вернуться к гимнастике?» Но на этот раз ради собственного удовольствия. Подыщи команду, которая будет участвовать в небольших соревнованиях. Не нанимай тренера. Не позволяй больше репортерам называть тебя будущим олимпийцем. Просто делай то, что считаешь правильным. Кэт садится рядом с Леоном, так что теперь он оказывается зажатым между нами. Нас с Кэт терзает желание приобнять беднягу, но мы уважаем его личные границы. Однако наши плечи соприкасаются. «Стоит мне войти в спортзал, все камеры сразу обращаются на меня. В Старвотч считают, будто это единственное, чем я интересен людям. И если я признаюсь, что не собираюсь на национальные соревнования, я всех подведу». Леон издает тихий стон и растягивается на кровати. На моей кровати. И я невольно задаюсь вопросом, не предложить ли ему остаться на ночь. Но я тут же мысленно одергиваю себя за столь неуместную в такой момент мысль. «Я не могу вот так запросто вернуться в спорт. Вы представляете, во что тогда превратится моя жизнь? Готовиться к национальным соревнованиям 7 дней в неделю, когда на тебя давит груз ожиданий всей страны?» У меня опять возникает желание обнять его, пока ему, наконец, не полегчает. Но я вспоминаю о том, что Леон рассказал мне, когда я впервые узнал о его изъяне. Я не могу сопротивляться импульсу как-то помочь любимому, принять участие в решении его проблем, пускай даже это не мое дело. Я не знаю, как себя с ним вести. Если ему нужно личное пространство, я буду уважать его желание. Если нужно время, я его ему дам. Боль в груди служит отражением внутренней борьбы, моего стремления помочь Леону все исправить. Вот чем отличаются наши отношения от тех, что у меня были раньше. Вот что делает их такими особенными. Я учусь пониманию, а не пытаюсь сразу разложить все по полочкам. На этот раз я слушаю, или, по крайней мере, пытаюсь это делать. «Почему бы тебе не рассказать родителям то, что ты рассказал нам?» — спрашиваю я. Что ты хочешь заниматься гимнастикой только для себя. «Не вижу в этом смысла», — он переводит взгляд на Кэт. «Я нахожусь здесь просто в качестве дополнительного аттракциона. Мама отправится на Марс, и о нас больше никто не вспомнит». Как только слова срываются с его губ, Кэт расплывается в улыбке и чуть ли не кричит. «Слушай, к черту взрослых! Давай устроим вечеринку в твою честь! Так!» Она жестом призывает нас сесть поближе и достает телефон. «Вы еще не делали совместных фотографий? Давайте нащелкаем несколько штук, чтобы отпраздновать ваши отношения или что там у вас происходит». Наши взгляды встречаются. «Отношения?» — усмехаюсь я. Он улыбается в ответ. «Отношения». В перерывах между улыбками и легкими поцелуями мы то напускаем на себя задумчивый вид, то расплываемся в счастливых улыбках. «И у вас должно быть одно фото с поцелуем. Я просто обязана запечатлеть такую милоту для истории. Постарайтесь. И мы стараемся.